Глава 10. Зубарев двигался как танк, столь же угрожающий, неуклюжий и неотвратимо. Наверное, будь мы на открытом воздухе, лишний вес пошел бы ему в минус. Однако в небольшом помещении он вполне мог задавить меня. Пока позволяло пространство, я проверил защиту благородного. Пару раз в корпус и боковым по скуле. Тот от удивления даже пошатнулся. Тот, кто говорит, что нельзя бить первым и правильнее получить в щи, а потом уже защищаться и всех побеждать, явно никогда не дрался. Тут самое главное — эффект неожиданности. Посмотрел бы я на него, когда окружают четверо, и он благородно ждет, пока ему всекут, чтобы на законных основаниях всем навалять. Вангую, наваляют ему. Вообще на улицах всегда было одно правило — бей первым. Правда, только что я сделал определенную поправку. На улицах и в туалетах. И надо сказать, что моя тактика принесла плоды. Пока Зубарев соображал, как вообще так получилось и почему вдруг бьют его, я продолжил наступление. Судя по первым секундам, кулаками колотить его можно долго и безуспешно. Хорошо, изменим тактику. Я быстро подскочил и ударил с локтя в скулу, а следом добавил ногой в живот. И уже сцепив пальцы в замок, приложил согнувшегося противника по хребту. Не скажу, что это было очень сложно. Только я решил, что наша потасовка станет легкой прогулкой среди старой сантехники, как вселенная посмеялась в кулачок. Выяснилось, что заводила оказался не таким уж простым оппонентом. По крайней мере, два моих дальних боковых цели не нашли. И только после я понял, что засранец пользуется магией. Непонятно как, вроде заклинаний он не применял, однако каким-то способом успевал отклоняться. Если с тобой дерутся нечестно, надо отвечать тем же. Я сделал еще пару выпадов, после чего разрешил аристократу подойти ближе. Более того, дал себя ударить. Блин, давно мне не прилетало. Даже как-то непривычно. Я закусил кровоточащую губу и сделал шаг назад. А вот противник, воодушевленный успехом, как раз подался вперед. И тут же угодил в клинч. Это в боксе, который на ринге не разрешают бить по затылку или ниже пояса. Но когда двое дерутся в туалете, и один из них пользуется магией, можно все. Поэтому я, не мудрствуя, зарядил коленом, заводили по шарам, а после рывком подтянул за голову и тем же коленом влепил по переносице. Поверженный маг рухнул без сознания на кафельный пол. Я перевел взгляд на крысу, который тут же выставил руки перед собой. «Сдаюсь, сдаюсь!» «Умное решение!» Ободрил я, а сам обратился к Самарину. «Пошли отсюда быстрее, пока нас не спалили». Не сказать, чтобы я чувствовал себя героем, хотя легкое ощущение удовлетворения появилось. Например, если бы заводила вышел один на один с очкариком, я бы даже слова не сказал. Подождал, пока Самарина отлупят, помог подняться и поговорил. Или придумал другой вариант знакомства с ним. Очень уж на дядю надо выйти. Вместе с тем, именно сейчас я ожидал от очкарика хотя бы минимальной благодарности. Короткого спасибо было бы достаточно. Но он удивил по полной. Нет. Что значит нет? Остановился я на полпути. Это неправильно. Он стал перебирать пальцами в воздухе. К тому же им нужна помощь. Я слишком поздно понял, что именно Самарин хочет сделать. Поэтому не успел ударить его по рукам. А когда рванул вперед, он уже создал заклинание. Мы с крысой схватились за уши, падая на пол. Да и сам очкарик пострадал от собственного творения. Придурок. Надо же скостовать погребальный звон в закрытом помещении. Если не порвет барабанные перепонки, это будет здорово. Что хорошо, заклинание напрямую зависит от мага. Стоило ему перестать напитывать его силой, оно закончило свое воздействие. Поэтому оглушительный колокольный звон в туалете звучал секунды 2-3, не больше. Вот ты идиот. Я с трудом поднялся на ноги. «Что?» — не услышал меня Самарин. «Ничего. Ладно, разбирайся сам. Меня тут не было». Я открыл дверь, но наружу не шагнул. «Потому что неприлично наступать на ноги директору лицея. Пусть у тебя с ним и хорошие отношения». Рядом с Зейфортом стоял наш фельдфебель и еще пара преподавателей. Федор Григорьевич заглянул за мою спину, его лицо приобрело какую-то мрачную торжественность. А я понял. Все, Куликов, это залет. Мне и в своей школе приходилось периодически попадать к директору. Не то чтобы я был тупой или неусидчивый, просто с определенного момента мне надоело играть роль послушного мальчика. Надоело подыгрывать и пытаться понравиться учителям. Ну и раз в месяц меня таскали к директору. Как правило, занималась этим физичка. Причин у нее была масса. То опоздал, то разговаривал, то самостоятельную специально за 20 минут закончил, чтобы урок сорвать. В жизни редко встретишь человека, с которым чувства будут взаимны. У нас были именно такие. Благо, директор наш оказался мужиком разумным. И, кстати, он вообще старался ни с кем не ссориться. Ни с физичкой, ни со мной. С этой вредной 60-летней теткой все понятно. У нее стаж, опыт. Да кто еще на такую зарплату из пединститута придет? Со мной тоже. Чуть что, так кто поедет на городские соревнования по легкой атлетике, чей школы отстаивать? То-то же. Поэтому, как только физичка закрывала дверь директорского кабинета с другой стороны, тот доставал шахматы, и мы весь урок молча с ним рубились. А на перемене отпускал, к явному удовольствию физички. Она-то думала, что меня там целые 45 минут отчитывают. Что-то мне подсказывало, что с Зейфортом так не прокатит. Не создал я еще столь доверительные отношения с местным директором. Да и, судя по всему, никакие соревнования они тут не проводят. Сейчас мы, участники великой туалетной потасовки, сидели в коридоре перед дверью директора и напоминали тех самых собак, которые рвут себе глотки, лая через забор. Но стоит открыть ворота, как они же уже дружелюбно машут хвостами. Нет, само собой, товарищества между нами не было, и вряд ли оно возникнет. Но сейчас все мы находились в одной лодке, которая плавно следовала к отчислению. Из кабинета как раз вышел Самарин, но дверь после него не закрылась. «Ирмир Куликов, зайдите, пожалуйста», — услышал я голос директора. Но все, приплыли. Зейфорд сидел за антикварным столом. С другой стороны, тут все антикварное. И что-то торопливо записывал. На меня даже не посмотрел. Дурной знак. «Николай, расскажите, пожалуйста, что произошло. Со всеми подробностями», — сказал он. Я пожал плечами и стал рассказывать. С самого начала, без утайки. Как услышал про разговор в столовой, где Самарину угрожали. Как последовал за ним и увидел саму потасовку. Ну и как вмешался. «Знаете, что отличает юнкера от обычного дворового мальчишки?» Директор поднял голову. У меня вертелось несколько колких ответов, вроде «нас одевают бесплатно», но я благоразумно решил, что в данном случае лучше промолчать. Целее буду. «Не могу знать, ваше высокопревосходительство». «Юнкер никогда не занимается самоуправством», — сурово ответил директор, «а идет и докладывает все вышестоящему по званию. Вы, юнкер, не забывайте. С того дня, как поступили в наш лицей, вы уже на службе у государя-императора. Федор Григорьевич, времени не было государю-императору жаловаться. Не удержался я. Ляпнул и тут же закусил губу. Но куда ты лезешь, дурачок?» Зейфорд устало посмотрел на меня своими анимешными глазами, но ругать не стал. «Леониду Леопольдовичу, вашему фельдфебелю, можно было сказать? Или мне на худой конец? Мои двери всегда открыты для лицеистов. Виноват, ваше высокопревосходительство. Признаю свою ошибку». «Ведь двоих отделал», — покачал головой Зейфорд. «Самого Зубарева и Бабичева. А Красина почему не тронул?» Я еле сдержался, чтобы не засмеяться с фамилией последнего. Это же надо как совпало. Крыса сдался, ваше высокопревосходительство, а лежачих не бьют. Хоть что-то полезное ты принес из того мира. Занимался где-то раньше? Футболом только, ваше высокопревосходительство. А драться как так научился? Жизнь научила, пожал я плечами. Я попытался выдержать взгляд директора, но видя, как морщины собираются вокруг его больших глаз, а рот расползается в улыбке, засмеялся и сам. «Пафосно вышло, Федор Григорьевич». «В высшей мере, Николай», — ответил он, вытирая заслезившийся глаз. «Будто кавалергард перед дамой красуется». «Ладно, на самом деле веселого здесь мало. Сейчас прибудут ближайшие родственники твоих обидчиков, и мы решим, что делать». «А что решать будете, ваше высокопревосходительство?» Зейфорд не ответил, лишь уткнулся в бумагу на столе. «Понимаешь ли, Николай, у всех есть недоброжелатели. Говорят, если у тебя нет врагов, у тебя нет характера. Но неглупый человек всегда старается выбирать недоброжелателей себе подстать, а умный — и вовсе избегать конфликта. Ты же залез двумя грязными сапогами в высшую лигу. Отец Зубарева — главный управляющий третьим отделением, а родственник Бабичева — председатель Государственного совета. У Крысина, тьфу ты, у Красина родитель всего лишь граф и действительный статский советник. Зейфорд возвел глаза к потолку, словно призывая бога в свидетели. Всего лишь. Я к тому, что тебе хватит и первых двух. Что-то мне подсказывает, что как минимум Зубарев будет жаждать крови. «Федор Григорьевич», — серьезно сказал я, — «если надо, то отчисляйте. Не хочу, чтобы из-за меня кто-нибудь еще пострадал. Самарин или сами вы». «Разберемся, Николай. Ступай и жди в коридоре». Я вышел, словно пыльным мешком ударенный, и сел рядом с Самарином. Ну да, Зейфорд прав. Умею я заводить врагов. Это же надо нарваться на детей таких шишек. Ну или почти детей. Насколько помнится, я знал только одного председателя Государственного совета. И фамилия у него была не Бабичев. С другой стороны, Зейфорд так и сказал. Не отец, а родственник. И тут меня осенило. Ну точно. Вот кого мне заводило, напоминал. Он ведь реально Максутов на минималках. Лицом похож и по комплекции. И пушок этот дурацкий под носом явно под Игоря Вениаминовича косит. Что самое гадкое, не спросишь. «Бабичев, ты извини, я тут тебе по мордасам надавал. Да еще колокольный звон устроил, причем без всякой магии. Ты случай Максутову не близкий родственник. И с Самариным не поговоришь. Я было попробовал, только Леонид Леопольдович, наш фельдфебель, выпучил глаза да повелел молчать. Он ветеран какой-то войны, если судить по хромоте. Пусть и недом, но злить его лишний раз не хотелось. Да и странный пассажир этот младший Самарин. Я бы с ним в разведку не пошел. Его спасаешь, рискуешь своей фотогеничной стороной лица, а он тебя же издает. Как-то не по-товарищески. Тяжелые шаги вдалеке возвестили, что мой конец близок, как никогда. В коридор влетел здоровенный толстый мужик с длинными усами и бакенбардами. Синий мундир, грудь увешана какими-то орденами. Хотите, я угадаю, чей это папаша? Зубарев-старший недовольно окинул нас взглядом, после чего презрительно посмотрел на сына. Ну да, тот выглядел не совсем презентабельно. Разукрасил я его, будь здоров. Да еще младшенький при падении мундир на плече порвал. Интересно, как быстро тут новую одежду выдают. Следом появился Крысин, то есть Красин. Хотя по внешности один в один сын. Последнему, кстати, надо внимательно на отца смотреть и делать выводы. Если не будет следить за осанкой, станет таким же. Незнакомый низенький старичок с седыми вьющимися волосами и хитрыми карими глазами, видимо, и был Самариным. Тем самым Самариным, который мне нужен. Он внимательно поглядел на меня, потрепал по голове младшего и зашел в кабинет. Внутри что-то грохотало, басило и требовало объяснений. Мне почему-то казалось, что это рвет и мечет Зубарев. По крайней мере, ему подходил такой голос. Зейфорд просил не горячиться и дождаться господина Максутова. Тот появился только спустя минут пять после того, как собрались все остальные. Игорь Вениаминович, как всегда, был неотразим. Тут я понял, кого он мне напоминает. Пантеру, которая медленно перебирается по ветке, готовая в любую минуту прыгнуть на противника. В нем чувствовалась сила, самая настоящая. Увидев меня, Максутов чуть заметно улыбнулся и поклонился. Я ответил тем же. Точнее, сначала встал со стула, после чего поклонился к явному неудовольствию фельдфебеля. Видимо, я должен был не только все время сидеть, но желательно и не шевелиться. «Как твое самочувствие, Николай?» Максутов неожиданно подал руку, а я ее пожал. «Спасибо, Игорь Вениаминович, все отлично. У тебя тут кровь», — указал он на губу. «Упал в туалете. Не представляете, какой тут скользкий кафель? Думаю, Зейфорд сейчас об этом расскажет». «Брат», — попытался сказать что-то Бабичев, но встретился с тяжелым взглядом Максутова и осекся. Игорь Вениаминович зашел в кабинет, и все споры неожиданно прекратились. Вдруг оказалось, что разговаривать можно вполне тихо и сдержанно, так, чтобы мы не слышали ни слова. Бедный Бабичев тем временем сидел белый, как простыня. Он и так не особо обрадовался, когда директор сказал, что вызовет опекунов и родственников. А вот наше знакомство, как теперь выяснилось с братом, и вовсе выбило его из колеи. В Впрочем, и я веселиться не спешил. Все-таки уработал двух отпрысков аристократических семей. Последствия точно будут. К счастью, томили нас недолго. Прошло всего минут 5, после чего дверь в кабинет директора открылась, и Зейфорд нарочито равнодушным тоном сказал: «Господа юнкера, прошу вас войти». Внутри раньше было не то чтобы просторно. Почему-то директор выбрал себе довольно небольшое помещение. Нас выстроили напротив родственников. А им разве что автоматы в руки не дали. Да уж, очень символично. «Мы выслушали все стороны», — начал Зейфорд. «Исходя из полученной информации, смогли восстановить цепочку событий. Таким образом, юнкер Красин нелестно отозвался о юнкере Самарине, на что юнкер Самарин взаимно оскорбил юнкера Красина. За последнего вступились юнкеры Бабичев и Зубарев. Юнкер Ирмир Куликов заметил перепалку, проследил за Самариным и пришел ему на помощь. При этом позволил себе физическое насилие, что является недопустимым в стенах нашего лицея». Директор оглядел нас, будто что-то обдумывая. А после продолжил. «Поэтому попрошу юнкеров Самарина, Красина, Бабичева и Зубарева в ближайшее время разрешить свой конфликт исключительно мирными способами». «Уж не сомневайтесь, Федор Григорьевич, разрешим». Угрожающий посмотрел на сына Зубарев. «Не сегодня-завтра в ружье встать придется во имя его величества. Они здесь друг другу носы квасят. Как мужики в кабаке, ей-богу». «Петр Александрович». Сердито оборвал Максутов жандарма. Тот смущенно замолчал, будто и вправду сказал что-то лишнее. «Юнкеру Ирмир Куликову», — продолжал Зейфорд, «назначить 30 часов административных работ, для чего передать его в подчинение фельдфебеля Казакова. Леонид Леопольдович, вы его сильно не гоняете, не больше часа в день. За месяц и отработает». Я чуть не задохнулся от возмущения. «Этим гусям наказ помириться, а мне административные работы? Я сжал кулаки, готовый опять разукрасить Бабичева, а потом прикинул. Все не так уж и плохо. Меня могли вообще отчислить. Или еще чего хуже. А административные работы — это что? Метелкой помахать? Подумаешь. На этом можете быть свободны». «И, господа, еще раз повторю, если у вас есть какие-то неразрешимые вопросы, то с ними вы можете прийти ко мне». Мы стали постепенно покидать кабинет директора. Первыми вышли Зубарева. «Застенец тебе навалял. Дал суровый подзатыльник, главноуправляющий третьим отделением. Отец, просто все произошло быстро», — оправдывался младшенький. Максутовы вышли молча. Но, судя по напряженным лицам, разговор был неизбежен. Просто состоится он без лишних ушей. А я остался наедине с Самаринами, если не учитывать Зейфорда и Фельдфебеля. «Николай, простите, не знаю, как вас по батюшке», — сказал родственник очкарика. «Федорович», — ответил я. «Александр Дмитриевич, сенатор гражданского кассационного департамента, действительный статский советник, к вашим услугам», — поклонился он. «Благодарю, что вы вступились за моего племянника. Позвольте проводить до экипажа. Вас, наверное, ожидают?» «А ведь правда. Жандармы отвозили меня в лице и обратно, не позволяя сделать шага в сторону. Интересно, они справились? Почему их объекта до сих пор нет? Или тупо ждут возле пролетки?» «Конечно», — дал свое согласие я. «Господа, мое почтение. Еще раз прошу прощения за этот досадный инцидент». «Всего хорошего, Александр Дмитриевич», — кивнул Зейфорд. Мы вышли в коридор, после чего Самарин закрыл за собой дверь. «Мишка, беги вниз», — сказал он очкарику. «Нам с Николаем надо срочно поговорить. Ты уж извини, что пришлось все это устроить. Но другого способа связаться с тобой, не привлекая внимания, у меня не было».